Пункт Б. Животные и незрелые в половом отношении лица как сексуальные объекты. В то время как лица, сексуальный объект которых не принадлежит к соответствующему норме, противоположному полу, то есть инвертированные, кажутся наблюдателю группы индивидов, состоящих в других отношениях, может быть, даже полноценных, в случае, когда сексуальными объектами выбираются незрелые в половом отношении лица дети, кажутся единичными отклонениями. Только в редких случаях сексуальными объектами являются исключительно дети. Чаще всего они приобретают эту роль, когда ленивый и ставший импотентом индивид или импульсивное, неотложное влечение не может в данную минуту овладеть подходящим объектом. Все же тот факт, что половое влечение допускает столько отклонений, такое умаление своего объекта, проливает свет на его природу. Голод, гораздо более прочно привязанный к своему объекту, допустил бы это только в крайнем случае. То же замечание относится к половому сношению с животными, вовсе нередко встречающемуся среди сельского населения, причем сексуальная притягательность переходит границы вида. Из эстетических соображений появляется желание приписать это душевно больным, как и другие тяжелые случаи извращенного полового влечения, но это неправильно. Опыт показывает, что у последних не наблюдается каких-то особенных сексуальных отклонений по сравнению со здоровыми людьми. Так сексуальное злоупотребление детьми с пугающей частотой встречается у учителей и нянек, просто потому что им представляются для этого наиболее благоприятные случаи. У душевнобольных встречается соответствующее отклонение только в усиленной форме, или, что имеет особое значение, оно стало доминирующим и заняло место нормального сексуального удовлетворения. Это замечательное отношение сексуальных изменений к шкале здоровья душевная болезнь заставляет задуматься. Мне кажется, что подобный факт указывает на то, что стремление половой жизни относится к таким, которые в пределах нормы хуже всего подчиняются высшим проявлениям духовной деятельности. Тот, кто в каком бы то ни было отношении психически нестабилен в социальном и этическом плане, тот, согласно моему опыту, всегда является таким же в своей сексуальной жизни. Однако есть много ненормальных в сексуальной жизни, но которые соответствуют по всем остальным критериям обычному человеку, не отстают в интеллектуальном развитии, но их слабое звено — сексуальность. Как на самом общем результате рассуждений, остановимся на том, что под влиянием многочисленных условий у поразительного количества индивидов род и ценность сексуального объекта отступают на второй план. Существенным и постоянным в половом влечении является нечто иное. Самое глубокое различие между любовной жизнью в древнем мире и нашей состоит, пожалуй, в том, что античный мир делал ударение на самом влечении, а мы переносим его на объект влечения. Древние уважали влечение и готовы были облагородить им и малоценный объект, между тем, как мы низко оцениваем проявление влечения самого по себе и оправдываем его достоинствами объекта.